большая арена для трибуны боев, для походов за хлебом, для обычных бунтов. Сотрясая устои, обнажая мечи, вверх идут бунтари. Их священная правда, пересмотр раздел для обиженных властью, кто в вагон не успел. И конечная точка, завершившая спор, часто грязная плаха, да нависший топор. Кем мы были и куда мы пришли, что достигли и чего мы нашли. Возьмут над тобою и прорвется нарыв, и польется, сметая, будоража умы, полуправда хмельная, завлекая в ряды. Сотрясая устои, обнажая мечи.